Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора, утешить и ободрить его живой соловей. Он пел, и призраки все бледнели. Кровь приливала к сердцу императора все быстрее. Сама смерть заслушалась соловья и все повторяла. Пой, пой еще, соловушка. А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? А дорогое знамя? А корону? — спрашивал соловей. И смерть отдавала одну драгоценность за другую, а соловей все пел. Вот он запел, наконец, о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина, и свежая трава орошается слезами живых, оплакивающих усопших. Смерть вдруг охватила такая тоска по своему саду, что она свелась в белый холодный туман и вылетела в окно. Спасибо. Спасибо тебе, милая птичка, сказал император. Я помню тебя. Я изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала саму смерть. Чем мне вознаградить тебя? Ты уже вознаградил меня раз и навсегда, сказал соловей. Я видел слезы на твоих глазах, в первый раз, как пел перед тобою. Этого я не забуду никогда. Слезы. Вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Но засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым. Я буду баюкать тебя. И он запел опять. А император заснул здоровым, благодатным сном.